Всю недолгую дорогу до кареты наша троица сохраняла ледяное молчание. Фарлей бережно придерживал меня за талию, следя, чтобы я не навернулась со ступеней, но мыслями при этом был очень далеко отсюда. На это указывал его отсутствующий взгляд и слабая улыбка на губах. Я то и дело искоса поглядывала на него, гадая, о чем же он думает. Ричард шел позади, поэтому выражение лица своего компаньона я при всем горячем желании не могла увидеть. Около подъезда дома, в котором Ричард снимал квартиру, стояла карета с уже знакомым мне по прошлым событиям кучером. Сухенький невысокий мужичок по обыкновению своему, комкающий в руках картуз. При виде меня слегка привстал на козлах, приветствуя. «Добрый вечер, госпожа», — проговорил он, затем его взгляд скользнул за мою спину, и извозчик изумленно хмыкнул. «Господин Эшлин решил составить нам компанию», — проговорил Фарлей, предупредив его вопроса. «Полагаю, ты помнишь его по расследованию убийства барона Вертона, его отца?» Извозчик ничего не сказал, лишь нацепил картуз на голову и лихо заломил его на затылок. Фарлей без лишних слов помог мне залезть в карету, сам сел напротив, оставив место рядом со мной Ричарду. Последний едва успел опуститься на сиденье, как карета мягко покатила по вечерним улицам Гроштера, залитым лиловым сумраком. Никто по-прежнему не торопился начинать разговора. И это молчание начало меня уже тяготить. Казалось, будто воздух между Фарлеем и Ричардом сгустился до предела. Щелкни пальцами, и он заискрится, как после грозы. «Как у тебя на работе?» Не выдержав, первой задала я вопрос. Фарлей медленно перевел на меня взгляд, отвлекшись от процесса изучения Ричарда. В полутьме кареты его глаза знакомо сияли внутренним светом. «Все по-старому», — кратко ответил он. «Ясно», — пробормотала я. Похоже, Фарлей не настроен на разговор. Неужели он обиделся на меня? Но за что? Я ведь ничего не сделала, напротив, постаралась нарядиться по мере сил и возможностей, чтобы не выглядеть чучелом на предстоящем балу. «Я действительно сделал Агате предложение», — в этот момент с каким-то непонятным вызовом произнес Ричард, хотя Фарлей его ни о чем не спрашивал. «Раз это вам так любопытно». «И?» — вопросительно протянул Фарлей. «Я не вижу на ее пальцах никакого кольца». Я торопливо спрятала руки в складках платья. «Ишь ты, глазастый какой!» И когда только успевает все заметить. «Агата пока не дала мне ответа», — неохотно признался Ричард. «Ей нужно время на размышление». «Вот значит как», — медленно протянул Фарли и опять надолго замолчал. Я уставилась в окно, игнорируя его внимательный взгляд. «Ну и почему он так глазеет? Как будто ждет от меня каких-то слов. Надеюсь, он не потребует, чтобы я дала ответ Ричарду немедленно». Хвала небесам, ратуша находилась совсем недалеко от квартиры Ричарда. Спустя несколько томительных минут всеобщего молчания карета натужно заскрипела, останавливаясь. Ричард с такой поспешностью распахнул дверцу, что едва не заехал ею в лоб Фарлею. Первым выскочил наружу и подал мне руку. Да, это становится даже смешно. Вообще как-то странно. Я бы не сказала, что Ричард проявлял ко мне особое внимание тот месяц, что миновал после его предложения руки и сердца. Он больше ни разу не заводил на эту тему разговор, и я была безмерно благодарна ему за это. Но именно в тот день, когда Фарлей вновь появился в моей жизни, Ричарда словно муха укусила. Почему он так суетится? Нет, право слово, не дано мне понять мужскую логику. А еще говорят, что женщины себе на уме. Понятное дело, Фарлею хватило ума не драться с Ричардом за право помочь мне спуститься с подножки кареты. Он спокойно выбрался через противоположную дверцу и с нарочитым равнодушием дожидался меня рядом с моим компаньоном. Поневоле пожалеешь, что на мне сегодня туфли на высоком каблуке. Была бы я в привычных ботинках, послала бы обоих к демонам за их навязчивые попытки поухаживать за мной. Стоило мне только спуститься на землю, как я мягко, но решительно высвободила руку из хватки Ричарда. «Чай не калечная», — хмуро проговорила я, как никогда жалея, что ввязалась в эту авантюру. «Дальше сама как-нибудь». И наша троица неспешно двинулась к залитому магическими огнями каменному крыльцу высокого здания, стоявшего почти по центру дворцовой площади Гроштера. Около ступеней, ведущих наверх, Ричард вновь настойчиво протянул мне руку. Я тяжело вздохнула, посмотрела на него и выразительно покрутила указательным пальцем у виска. Ох, он уже начал меня утомлять. А вот Фарлей словно забыл, что я согласилась играть роль его спутницы на сегодняшнем вечере. Правда, вперед не вырывался. Напротив, теперь уже он шел чуть позади, и я все это время чувствовала на своей спине его пристальный взгляд. Интересно, о чем он думает? Эх, отдала бы пару лет своей жизни, чтобы узнать. Что-что, а скрывать свои эмоции королевский дознаватель умел превосходно. Впрочем, ничего удивительного. С такой-то работой и жизнью. В просторном холле ратуши к нам сразу же бросился распорядитель бала. И в этот момент Фарлей как-то незаметно оказался рядом со мной, ловко оттеснив Ричарда в сторону. «Позвольте, господин Эшерин». Тихо, но с нажимом проговорил он. «Но Агата все-таки моя спутница и войдет в зал со мной». Ричарда аж передернуло от непреклонного тона дознавателя. Он открыл было рот, желая что-то возразить, но в последний момент передумал и послушно посторонился, позволив Фарлею встать рядом со мной. Его рука властно легла на мою талию, и я почему-то не стала протестовать. «Господин Фарлей Икстон и госпожа Агата Верий», провозгласил распорядитель, широко распахнув перед нами двери. Я сделала шаг вперед и по закону подлости тут же споткнулась. Похолодела от ужаса, представив, что сейчас упаду на глазах всего высшего света Гроштера. Вот это было бы на редкость эффектное появление. Но Фарлей мягко подхватил меня. И так получилось, что в общий зал мы вошли в обнимку, словно возлюбленные. «Господин Ричард Эшерин!» Тем временем раздалось позади, пока я щурилась, силясь хоть что-то разглядеть. После просторного полутемного холла меня ослепил свет множества магических огней. По ушам ударил гул разговоров, совсем рядом грянула музыка, и я испуганно дернулась от неожиданности. А вот Фарлей явно чувствовал себя в этой сумятице, словно оборотень в глухом лесу. Ловко маневрируя между собравшимися, он отвел меня к одной из стен, где суматохи и толкучки было на порядок меньше. Привычным жестом подхватил с подноса пробегающего мимо слуги два бокала с вином и один буквально втиснул мне в руку. «Спасибо». Чуть запинаясь от волнения, поблагодарила я. Поднесла хрустальный фужер ко рту, и мои зубы громко застучали об кромку. Как бы мне не разбить его таким макаром. Глубоко вздохнув и немного успокоившись, я сделала глоток и аж прищурилась от удовольствия. Да, это вино было куда лучше той кислятины, которую я обычно пила. Легкий виноградный аромат пощекотал мне ноздри и осел медовой сладостью на язык. Я сама не заметила, как допила все, вопросительно посмотрела на Фарлея. Тот, к моему удивлению, даже не притронулся к своему бокалу. Так и грел его в раскрытой ладони, задумчиво изучая обстановку. Интересно, кого или что он ждет? Сдается, Фарлей сюда не развлекаться пришел. Но для чего ему тогда потребовалось мое сопровождение? В этот момент от толпы отсоединился высокий темноволосый мужчина, который вел под руку очень красивую женщину в серебристо-сером платье. Я невольно затаила дыхание. Норберг Клинк. Всемогущий ректор Академии колдовских искусств. С кем это он? Ах, да. По слухам, он вроде бы женился. Неужели это его жена? И я с любопытством уставилась на спутницу менталиста. А хороша. Густая грива каштановых волос небрежно разметалась по плечам. Темно-карие глаза смотрели с едва заметной насмешкой. И чудилось в ее грации что-то кошачье. «Добрый вечер, господин Икстон», — поздоровался Виер Норберг, подойдя ближе. «Добрый день, госпожа Верий». Он лишь едва мазнул по мне взглядом, но я с трудом сдержала порыв развернуться и с воплем ужаса ринуться куда подальше. Нет, есть все-таки в этом человеке нечто нечеловеческое, пусть это и прозвучит тавтологией. Как будто под обликом хорошо воспитанного и обходительного мужчины скрывается хищный зверь. «Добрый день, Виер Клинк», — прохладно проговорил Фарлей. Перевел вопросительный взгляд на его спутницу. «О, вы, должно быть, незнакомы». Норберг усмехнулся. «Это моя супруга, Илария Клинк. Безмерно очарован вами». Фарлей склонил голову, приветствуя Иларию. Я смущенно переступила с ноги на ногу. «А мне что-нибудь полагается сказать? Демоны, понятия не имею. Лучше промолчу. А то как ляпну что-нибудь несуразное и выставлю себя на смех». «Наслышаны о вас и ваших подвигах, господин Икстон», — мелодично проговорила Илария, обворожительно улыбнувшись. «Говорят, более принципиального и строгого дознавателя во всем Лейтоне не найти». «Те, кто так говорят, льстят мне», — спокойно ответил Фарлей. В этот момент Виер Норберг посмотрел на меня в упор, и я до безумия захотела превратиться в какую-нибудь маленькую-маленькую мышку и юркнуть в ближайшую норку. Ох, зря я согласилась на предложение Фарлея. Понятия не имею, что за игру он ведет, но мне явно не место среди сильных мира сего. «Ну что же, не будем отвлекать вас от прекрасного бала», — произнес Вьер Норберг, и в его голосе послышалась затаенная насмешка. «Наслаждайтесь вечером, господин Икстон». «Обязательно, Вьер Клинк», — прошелестел в ответ голос Фарлея. Эта парочка неторопливо отошла, и я шумно перевела дыхание. «Фух! И почему я так испугалась?» «Что ты думаешь о нем?» — негромко спросил в этот момент Фарлей. «О Вьере Клинге?» — уточнила я. Дождалась его утверждающего кивка и честно сказала. «Он пугает меня до дрожи в коленях. Всегда пугал». «Ты ведь боевой маг, Агата», — проговорил Фарлей. «Тебя наверняка учили распознавать нечисть. Скажи, ты не чувствуешь в нем нечто необычное?» «Честно?» — спросила я и тут же продолжила, не дожидаясь ответа. «Да, я уже сказала, что Норберг Клинк пугает меня, как не знаю кто. Лучше встретиться с толпой оголодавших зомби, чем пообщаться с ним один на один». «Ну а все-таки», — настойчиво повторил Фарлей. Я вздохнула. Отыскала в толпе Норберга, он как раз беседовал с сутулым типом весьма омерзительной наружности. Да, как ни странно, но именно это чувство вызывал во мне его собеседник. Омерзение. Хотя вроде бы ничего необычного в нем не было. Мужчина неопределенных лет. Темные волосы с проседью спускаются прядями на длинное аристократическое лицо. Камзол опрятный, явно сшит у лучших портных Гроштера. Но все впечатление портили его руки. Незнакомец постоянно дергал пальцами, как будто играл на невидимом инструменте. И его губы то дело кривились в саркастической усмешке. При этом дергался только один уголок рта, отчего его лицо приобретало поистине зловещий и неприятный вид. Я тряхнула головой и усилием воли перевела взгляд на Норберга. Что я могу о нем сказать? Да ничего, в общем-то, кроме того, что в нем чудится нечто хищное и смертельно опасное. Хотя я уже повторяюсь. «Агата, вот ты где!» В этот момент взвыли мне по духам. Я аж подпрыгнула от неожиданности, обернулась и увидела Ричарда. Он тут же отобрал у меня пустой бокал и подхватил с подноса ближайшего мальчишки два взамен. Вручил один из них мне. «Да, с такими кавалерами как бы не устроить мне сегодня пьяный дебош. Пожалуй, последую примеру Фарлея. Он пока не сделал и глотка». «Ненавижу балы», — пожаловался Ричард. В один глоток осушил фужер и взял себе новый, после чего продолжил. «Они навевают на меня скуку, а от музыки и постоянного шума начинает болеть голова». «Сочувствую», — холодно обронил Фарлей, усмехнулся и добавил. «Но, собственно, вы вольны уйти в любой момент». «И оставить Агату здесь?» — Ричард затряс головой. «Ну уж нет. И потом, я не хочу, чтобы она в таком платье заявилась на постоялый двор, где снимает комнату. Поэтому лучше будет, если она останется сегодня у меня». «Ричард предлагал мне провести ночь у себя?» Я слегка кашельнула, не понимая, то ли поблагодарить его за заботу, то ли вежливо, но решительно отказаться. Нет, я не сомневалась, что Ричард не позволит себе ничего пошлого. К тому же в его квартире столько народа, что ему будет весьма проблематично уединиться со мной. Основной вопрос — где мне там спать-то? Ричард уступил спальню Оливии и Ривии, а сам перебрался в гостиную. Но, насколько мне помнится, диван там только один. А еще меня очень смущал взгляд Фарлея. Он уставился на меня в явном ожидании, какой ответ я дам Ричарду. И что-то мне подсказывало, что мое согласие обидит дознавателя. «Это очень мило, Ричард», — проговорила я, даже не пытаясь скрыть скепсиса в голосе. «Но я не горю желанием спать на полу, а больше лечь у тебя негде». «Я могу уступить тебе диван», — заупрямился Ричард. «Угу. Ночью я захочу пить, встану и наступлю на тебя», — я фыркнула. «Ну уж нет, спасибо, Ричард». «Да, но...» — опять возразил он, не теряя надежды уговорить меня. «Простите». В этот момент перебил его Фарлей, видимо, устав слушать наше препирательство. «Агата, я оставлю тебя на несколько минут. Хочу кое с кем переговорить». И, вежливо поклонившись мне, отошел в сторону. Я проследила за ним взглядом и увидела, как он принялся беседовать с тем самым типом, который недавно разговаривал с Вьером Норбергом Клингом. «И все-таки...» Вновь попытался продолжить Ричард, но вдруг замолчал, уставившись остановившимся взглядом куда-то поверх моей головы. Я обернулась и с немалым удивлением заметила. Аннабель Эшерин. Мать Ричарда, судя по всему, была уже навеселе. Она опасно покачивалась, держа в каждой руке по бокалу с вином, и мило болтала с высоким седовласым мужчиной. «Агата, извини», — буркнул Ричард и со всей возможной скоростью поспешил к матери. Через несколько мгновений он был около матери, подхватил ее под локоть и попытался увести. Но Аннабель с видимым раздражением выдернула свою руку, при этом расплескав немалую часть содержимого бокала. Я не могла слышать, что Ричард ей сказал, но собеседник Аннабель мгновенно испарился. «Правда, очень интересно наблюдать за людьми, когда они ссорятся». В этот момент раздалось насмешливое замечание за моей спиной. Я окаменела от неожиданности, потому что узнала голос Виера Норберга. «Может быть, убежать, пока не поздно? И пусть это будет выглядеть невежливо, смешно и даже нелепо, но что-то не горю я желанием общаться с этим человеком. Тем более наедине. Я пришла на бал в сопровождении Фарлея Икстона, а ни для кого не секрет, что королевский дознаватель в прошлом изрядно насолил ректору Академии. Друзьями их назвать можно вряд ли, а вот врагами — более чем». «Не убегайте, пожалуйста», — произнес Норберг. «Честное слово, я не кусаюсь». «Он что, прочитал мои мысли? Выходит, что так». И я неохотно обернулась к нему, старательно растянула губы в неумелой улыбке. «И вы ошибаетесь по поводу моего отношения к Фарлею Икстону», — доброжелательным тоном продолжил Норберг. «Право слово. Я всей душой восхищаюсь им. Не часто встретишь человека, настолько преданного работе». «Он устроил обыски на факультете ментальной магии», — напомнила я, не слишком поверив в искренность дифирамбов, источаемых Норбергом в адрес Фарлея. «У него были на это все основания», — сказал тот и печально усмехнулся. «Агата, не буду скрывать, та история прибольно ударила по моей репутации, как ректора в первую очередь. Такие мерзкие дела творились буквально под моим носом, а я ничего не замечал. Поверьте, я бы мог сделать так, чтобы общественность ничего об этом не узнала. И это не составило бы мне особого труда. Но я сам захотел, чтобы разбирательство шло максимально открыто и о нем узнало как можно больше народа. Потому что любое преступление должно быть раскрыто, и любой преступник, без разницы, знатный человек или нет, должен понести заслуженное наказание». Я смущенно опустила глаза, почудился в словах Норберга намек на мое прошлое, в котором тоже имелось немало тайн. Правда, Фарлей сказал, что мне больше не о чем переживать. Ульрих выжил и не собирается предъявлять мне никаких обвинений. «Почему вы сказали, что очень интересно наблюдать за людьми, когда они ссорятся?» — спросила я, пытаясь переменить тему разговора. «Потому что такие моменты обнажают душу человека». Норберг чуть пожал плечами, как будто удивленный, что надо давать объяснение. Выразительно посмотрел на Ричарда, который, раскрасневшийся от злости, что-то втолковывал матери, безмятежно прихлебывающий вино поочередно то из одного бокала, то из другого, добавил. «Вот, смотрите. Ричард Эшерин. Безусловно, очень достойный человек, на чью долю выпало множество высшей степени неприятных испытаний. Любой другой на его месте давным-давно разорвал бы всяческие отношения с матерью, которая долгие годы мирилась с дикими выходками своего мужа. А он по-прежнему любит ее и пытается спасти». Хмыкнул и жестокосердно завершил. «Правда, это бесполезно. Ричард собрался отвезти мать к целителю», — пробормотала я, слегка покоробленная словами Норберга. «Вы сами-то верите в то, что Аннабель Эшрин согласится на это?» Норберг покачал головой. «О, нет. Она найдет тысячу и одну причину, чтобы этого не делать. Ей нравится эта жизнь. Нравится, что сын постоянно опекает ее. В конце концов, нравится смотреть на мир через бокал с вином». Я промолчала, кто я такая, чтобы спорить с прославленным менталистом, который видит все мысли человека. Но я все-таки надеюсь, что Норберг ошибается, и однажды Аннабель найдет в себе силы отказаться от алкоголя. «Вы знаете, я люблю балы», — задумчиво проговорил Норберг и обвел зал взглядом. «А я нет», — буркнула я, выразительно передернув плечами. «Что в них хорошего?» «Но разве вам не любопытно полюбоваться на высший свет Гроштера?» — мягко возразил Норберг. «Поверьте, Агата, балы — это своего рода ярмарки тщеславия и лжи. Любовницы болтают с женами, словно лучшие подружки. Заклятые враги улыбаются и пьют за здоровье друг друга. Глупцы спорят о политике, а те, кого вот-вот ждет суд о банкротстве, сорят деньгами». «Мерзость какая!» — фыркнула я. «Теперь мне балы тем более не нравятся». Норберг посмотрел на меня, на его губах играла какая-то странная улыбка. И вообще, что он привязался ко мне? Ни за что не поверю, что я представляю для него хоть какой-то интерес. «Я хочу сделать вам подарок», — вдруг проговорил он. «Не надо», — испуганно попросила я и попятилась. «Да что ему от меня надо-то? Еще и одарить чем-то вздумал. Куда там Фарли запропастился? Не видит, что ли, что мне нужна его помощь?» «Вы это оцените», — заверил меня Норберг и вдруг взял меня за руку. Первым моим порывом было отдернуть ее и все-таки рвануть бежать, но я не успела этого сделать. Навалило странное оцепенение. Я смотрела в фиалковые глаза Норберга и видела. Нет, не свое отражение. Я видела ночную улицу, залитую тусклым светом магического фонаря. Видела, как по ней идет девушка в темном платье, рассыпая по мостовой звонкую дробь каблуков. Она была мне знакома. И я приглушенно ахнула, когда поняла, что это Амия, моя благодетельница, которая некогда спасла меня от участи бродяжки и помогла сделать новые документы. Неожиданно я заметила, как от одной из стен отлепилась тень, которая бесшумно двинулась за Амией. Мужчина старательно держался позади от фонарей. Но отблеск одного из них на короткий миг осветил его лицо, и я ахнула вновь. Это тот тип, с которым чуть раньше беседовал Норберг. Но что он здесь делает? Почему аристократ разгуливает по ночным улицам Гроштера? Амия тем временем свернула в проход между двумя домами, где плескался особенный непроглядный мрак. И мужчина двинулся за ней. Теперь темнота окончательно скрыла от меня происходящее. Однако до слуха вдруг донесся жалобный вскрик и звуки ударов. Норберг опустил мою руку, и видение медленно растаяло. Я осознала, что по-прежнему сжимаю бокал вина, подняла его, от волнения едва не расплескав, и выпила, не почувствовав вкуса, так понравившегося мне прежде. «Но почему?» — спросила потрясенно, глядя на спокойно улыбающегося мужчину. «У каждого из нас есть вредные привычки». Виер Норберг покачал головой. «Кто-то не знает меры в алкоголе, кто-то увлечен азартными играми и готов душу на кон поставить. А кто-то крайне болезненно относится к любовным отказам, тем более если сам принадлежит к знатному роду, а обидевшая его — простолюдинка». Чуть слышно выдохнул, глядя на меня в упор. «Самое страшное наказание для красивой девушки — стать калекой, не способной самостоятельно передвигаться». Я со свистом втянула через плотно сжатые зубы воздух. Зарыскала по залу глазами, силясь отыскать этого мерзавца. Ох, сейчас я ему покажу, куда драконы на зимовку летают. Я была настолько увлечена своим занятием, что не заметила, как Норберг беззвучно отошел. Практически сразу после этого его место около меня занял Фарлей. Проводил неторопливо удаляющегося Виера недоуменным взглядом. Затем посмотрел на меня. «Агата?» — спросил он. «У тебя все в порядке?» «Ага», — пробормотала я. Невежливо ткнула указательным пальцем в нужного мужчину, который с улыбкой что-то говорил высокой и очень худой брюнетке в светло-шелковом платье. «Кто это?» Фарлей чуть нахмурился, посмотрев в нужном направлении. «Ты показываешь на графа Грегора Ириера», ответил он после небольшой заминки. «А что, собственно?» В этот момент граф поцеловал руку женщины и в одиночку отправился к выходу из зала. «Врешь, от меня не уйдешь. Сейчас я из тебя всю душу вытрясу». «Прости, но я хочу с ним серьезно поговорить», — прошипела я и двинулась следом. «Агата, да что с тобой?» Естественно, Фарлей зашагал рядом. «Разве ты знакома с ним?» «Сейчас познакомлюсь», — фыркнула я себе под нос, мысленно уже представляя сцену расправы над этим гадом. Гнев настолько переполнял меня, что я даже не думала о том, как отреагируют окружающие на эту драку. Я жаждала мести. Здесь и сейчас. Прежде чем сдать этого урода тому же Фаралею, я все-таки врежу ему пару-тройку раз. «Ты можешь сказать, что за муха тебя укусила?» — обеспокоенно спросил Фаралей. «Что тебе наговорил Норберт Клинк?» Я проигнорировала этот вопрос, все свое внимание сосредоточив на ускользающей жертве. Ох, знала бы, что все так обернется, все-таки надела бы ботинки на бал. Я на этих ходулях иду со скоростью черепахи. «Агата!» Встревоженный моим молчанием, Фаралей дотронулся было до моего локтя, явно желая остановить, но в последний момент я дернула руку, не дав ему схватить меня. «Господин Икстон!» Вдруг прощебетали слева, и на блондине буквально повисла прихорошенькая светловолосая девушка. «Как я рада вас видеть!» Фаралей пробурчал себе под нос что-то неразборчивое, но явно ругательное. Искоса глянув на него, я увидела, как он измученно улыбнулся моей неожиданной спасительнице. «Простите, Миранда», — проговорил он, обращаясь к сияющей улыбкой блондинке. «Но я, право слово». «Ох, я знаю, насколько вы заняты, господин», — не дала ему договорить блондинка. «Господин Икстон, ну уделите мне хотя бы минуточку своего драгоценного времени. Клянусь, что не займу вас надолго». Я злорадно усмехнулась и вновь устремилась к выходу из зала. Как вовремя. Настойчивая девица точно не отпустит так просто Фаралея. А это, в свою очередь, дает мне необходимую фору. И разбушевавшееся воображение мигом нарисовало мне сладкую картину наказания для графа. Я заставлю его умываться кровью, а потом передам в руки правосудия. Я была уверена, что этот негодяй мигом расколется на допросе у Фаралея. Что-что, а получать ответы на свои вопросы дознаватель умел. Наконец я выскочила в просторный пустынный холл. Завертела головой, гадая, куда же двинулся Грегор. «Могу я вам чем-нибудь помочь?» Тут же подлетел ко мне шустрый юноша в серебристой ливрее. «Отсюда только что вышел мужчина», — рявкнула я. «Куда он пошел?» «Граф Ирьер отправился в комнату отдыха». С легкой ноткой изумления ответил слуга. «Где она?» — прорычала я. «Там». Юноша послушно протянул руку вправо, и я мгновенно рванула в указанном направлении. «Ну, госпожа!» — понеслось мне обескураженное в спину. «Женская комната отдыха слева!» Я плюнула и скинула надоевшие хуже горькой редьки туфли. «Вот так-то лучше. А то ковыляю на них, как калека». Подхватила подол платья и шустро зашлепала босыми ступнями по холодному полу. «Госпожа!» — последний раз попытался вразумить меня слуга, но бежать следом поостерегся. «Правильно. Поди испугался, что я ненормальная. Кто знает, что от такой ждать?» Наконец, передо мной предстала искомая дверь. На ней был изображен мужской силуэт. И вот ни капли не постесняюсь войти и взять этого Грегора за грудки. Абсолютно плевать, что он там делает. И я решительно вбежала в комнату отдыха. Правда, почти сразу споткнулась обо что-то и с грохотом полетела на пол. Я успела выставить руки вперед, пытаясь хоть как-то смягчить падение. И угодила ладонями в какую-то лужу. Ой, гадость какая! Это еще что такое? Я заранее скривилась от отвращения, представив, какого рода лужа меня может ожидать в уборной, но тут же испуганно расширила глаза. Потому что испачкалась я в крови. Вскочила на ноги и принялась судорожно вытирать ладони о подол платья. Ох, сдается, я уже догадываюсь, обо что споткнулась. И я медленно опустила взгляд. Мертвый граф Грегор Ириер лежал почти на самом пороге комнаты отдыха. Его остекленевшие глаза смотрели вверх. Увы, гадать о причине его смерти не приходилось. Его грудь была буквально разворочена каким-то заклятием. «Агата!» В этот момент дверь распахнулась, и в комнату вбежал запыхавшийся Фаралей. Он успел каким-то чудом остановиться. Поэтому его не постигла моя участь. И королевский дознаватель неверяще уставился на тело подле своих ног. Потом медленно перевел взгляд на меня. «Это не я», — пискнула я. «Это он сам как-то». Но Фаралей продолжал смотреть на меня тяжело и молча. «Да, умею же я влипать в неприятности».